каждую мелочь. Кленовые листья в свете уличных фонарей, тыквы на крыльце, щекочущий холод в ночном воздухе. Дом Алана был погружен во тьму. На мгновение она подумала, что он куда-нибудь уехал, но его Вольво стояла в боковом дворике. Свет горел на кухне, с обратной стороны. Старый дуб, на котором висел скворечник, раскинул свои ветви перед входом в дом, шурша наверху коричневыми листьями. Диана надавила кнопку звонка. Через несколько секунд послышался звук шагов. Алан шел через весь дом, постепенно приближаясь к двери. Когда он открыл ее, на нем были слаксы и свободная белая рубашка. Свет бил из-за его спины, поэтому увидеть выражение его лица не представлялось возможным. Однако, приглядевшись, Диана заметила удивление. Но потом Алан взял ее за руку, и она уже не обращала на это внимания. «Привет», — сказал он. «Я решила вернуть тебе», — сказала она, передавая ему скворечник. Он свалился с дерева. «Ты, наверное, и не заметил». «Заметил», — ответил он. «Я смастерила его для синешеек», — сказала она. «Не припомню, чтобы им пользовалась хотя бы одна синешейка. Там внутри было гнездо», — проговорила она, — «с яйцами. Я сверилась с энциклопедией. Думаю, они принадлежали воробьям». «А где оно сейчас?» — спросил он, приподняв крышу. «В смысле гнездо?» «У меня дома. Я сохранила его». Теперь ее пульс заметно участился. Она была одновременно спокойна и невероятно возбуждена. Свежий воздух с улицы пощипывал ее кожу. Потому как Алан смотрел на нее, она поняла, что он чувствовал то же самое. Его золотисто-зеленые глаза выжидали. Она подошла ближе, зная, что сама этого хотела. После стольких лет она все-таки поняла. «Я хотела повидаться с тобой», — начала она. «Я рад», — сказал он. «Ты удивлен?» «Должен бы», — чуть помолчав, ответил он. «Но нет, ни капли». Диана кивнула. Он поставил скворечник на разделочный стол и обвил ее руками. Она почувствовала, как соприкоснулись носки их обуви. Нежным движением он отбросил волосы с ее лица. За лето они отросли и переняли от солнечных лучей легчайший белокурый цвет. Отведя назад каждую прядь, словно сгорая от желания увидеть ее лицо и посмотреть ей в глаза, он обнимал ее крепко-крепко. «Я ждал тебя», — прошептал он, — «со дня нашей первой встречи». Диана перевела дыхание. Она опять подумала о Тиме, но на этот раз выкинула его из головы. Диана пришла к Алану Макинтошу после 12 лет вражды. «Почему ты пришла именно сегодня?» — спросил он. «Я знала, что должна», — сказала она, — «еще с момента нашего приезда из Канады. На острове принца Эдуарда я постоянно думала о тебе, о нашей последней прогулке, о пристани», — спросил он, — «где мы посмотрели на твой дом?» «Мой дом», — она улыбнулась, подумав, что ее отец был бы рад услышать эти слова. «Да, я думала об этом. О том, что я никогда не показывала его никому другому, и как счастлива я была с тобой». «Да, тогда выдалась замечательная ночь», — сказал Алан. «И как мы танцевали», — сказала Диана. в окружении библиотечных книг. Алан ждал. «И как мы целовались!» — прошептала Диана. Алан дотронулся до ее щеки. Пару секунд он глядел на нее, словно давая ей последний шанс одуматься. Но она и не собиралась, а наоборот, привстала на цыпочках и потянулась к нему. Казалось, что она всю жизнь ждала этого момента. Он заключил ее в жаркие объятия, которые словно соединили их тела, и поцеловал ее. У Алана в доме где-то было открыто окно, потому что по кухне вдруг пролетело дуновение ветра, заставившее Диану поежиться и вздрогнуть. Она еще сильнее прижалась к Алану. Он возвышался над Дианой, оберегая ее и поражая своей грандиозной мощью, но глубоко в душе она чувствовала, что сама должна защитить его. Целуя его, она видела звезды и созвездия, но от пяток до кончиков волос ее сжигало желание уберечь этого человека, сделать для Алана Макинтоша то, что он делал для нее и Джулии все эти годы, не требуя ничего взамен. Отблагодарить его. За каждый раз, когда Диана гневалась или билась в истерике, оплакивая его брата, и гнала Алана прочь. За каждый час, который он провел, сидя рядом с ней, держа ее за руку, пока они ждали возвращения Джулии с обследования, операций или физиотерапии. За каждую минуту, когда он слушал сердечко Джулии, массировал ее сведенные судорогой мышцы, ни на миг не сомневаясь, что она нуждалась в ласке и любви, как и любой другой ребенок. И вот за все его поступки Диана перестала целовать Алана и отстранилась от него. Она, не мигая, смотрела на него, ощущая в сердце такую бурю эмоций, что с трудом могла двигаться и разговаривать. Открыв рот, она точно знала, что сейчас скажет, и она удивлялась, почему же ей понадобилось столько времени, чтобы решиться на это? «Я люблю тебя, Алан», — сказала она. Она никогда не говорила ему этих слов, ни как невестка, ни как добрый друг. «Я всегда тебя любил, Диана». «Я не знаю, почему», — прошептала она, стиснув его ладони. «Тогда и не спрашивай», — сказал Алан. «Я не буду». «То, как я вела себя, все нормально», — успокоился он. «Я пришла к тебе, потому что...» — натреснутым голосом прошептала Диана. Алан затаил дыхание, ожидая, что она скажет. «Я хотела быть с тобой», — сказала она. Алан кивнул. Он поцеловал ее в лоб, брови, кончик носа. Его очки съехали вниз, и она пальцем задвинула их на место. Потом она заправила его волнистые каштановые волосы за уши. Она слышала в воздухе звон произнесенных ею мгновение назад слов и не могла представить, что же теперь делать. Но Алан мог. Подхватив Диану на руки, словно малышку Джулию, он понес ее по коридору через весь дом, мимо комнат, которые она помнила с давних пор. Он поднялся на второй этаж. Миновав темный пролет, завернул в спальню у дальней стены. Сквозь оконные створки пробивался лунный свет, отбрасывая бледно-лиловые тени по всей комнате. Алан прилег рядом, нежно поглаживая ее лицо, словно никак не мог поверить в то, что она на самом деле здесь. Его дыхание согревало ей щеку, и они долго и молча смотрели друг на друга. Он прикоснулся губами к ее рту, и они поцеловались. Диана перевела дух, и их губы разомкнулись, пока они сжимали друг друга в пылких объятиях.